Кровавый Бор. Часть вторая. Я все понял. Я понял, что слишком долго закрывал глаза, и мне закрывали глаза. Все твердили свое, все давали этому логичное объяснение. Я слишком долго убеждал себя в том, что сосновый лес на самом деле пуст. От одной мысли, что я провел рядом с тем лесом ночь, что бродил среди деревьев, вслушиваясь в тишину, у меня начинался тремор. Что же получается? Брат был прав. Это была последняя капля. Выходит, что люди будут умирать, а никто так и не узнает истины. А ведь никто и не хочет верить в правду, слепцы. Тогда я просто обязан положить этому конец. Да, это страшно и опасно. Однако оно убило моего брата, его семью и еще нескольких человек. Я обязан найти способ уничтожить его. Итак, что мы имеем? Серию убийств, совершенных одним почерком. Поляна и утыканные острыми ветками тела. Раньше подозреваемым был мой брат Тимур. Однако теперь у него есть алиби, он мертв. Он не мог убить первокурсников. Теперь же под подозрение попадает любой студент с коттеджной вечеринки. Только вот студенты вряд ли знали, каким способом была убита семья Тимура, и не могли бы воспроизвести такие же зверства. Почерк явно принадлежал не им. В чем смысл этого почерка? Зачем уродовать тела ветками? Какова цель убийств? Пятеро первокурсников были убиты на той же поляне, что и семья брата. Некто убивал своих жертв, именно когда они случайно забредали на ту самую поляну. Брат в своем дневнике описывал исколотого таким же образом пса, которого его дети, если верить записям, отвели на поляну, в жертву, некому существу из соснового бора. Слишком много совпадений. Тимур видел нечто из леса. В таком случае дневник брата все объясняет, добавляет в пазл недостающие кусочки и позволяет разглядеть цельную картину. В лесу определенно живет нечто сверхъестественное. Что предпринимает полиция? Да, они определенно усмотрели взаимосвязь между смертями. Они тоже знают о существовании дневника Тимура. Однако не будут же они писать в протоколах «убитый неизведанным чудовищем, лес подлежит сожжению». Полиция прочесывала лес в поисках следов убийцы, но ничего не нашла. Допрашивали соседей. Безрезультатно. Улик нет. Дело, очевидно, в тупике, и ничего с этим не поделают. Поэтому остается полагаться только на свои силы, либо же продать коттедж и навсегда забыть. Вот только получится ли? Не съест ли меня совесть за бездействие? Не будет ли это значить, что кровь последующих жертв будет на моих руках? Выдержу ли я это самобичевание? Кажется, что нет. Судя по всему, оно обитает в лесу и нуждается в деревьях. Оно способно перемещаться на большие расстояния, но предпочитает сосновый бор у коттеджа. Почему именно тот сосновый бор? Убийства происходят на одной и той же поляне. Оно словно охраняет некую область. Однозначно, там его логово. Но почему именно там? Я посмотрел на карту и попытался понять, в чем же выгодно то место. Быть может, там чье-то захоронение? Конечно, звучит как бред, но ведь сама ситуация — это бред с точки зрения здравого смысла. С друзьями договориться не получилось. Я беседовал с ними на тему дневника брата. Тонко клонил к тому, что он имеет отношение к убийствам студентов. Но друзья оказались настроены очень скептично, и я даже не стал предлагать им пойти со мной. А хотелось бы получить их поддержку. У одного из них даже было ружье. Правда, кто знает, помогли бы тут пули. С другой стороны, кресты и святую воду против необъяснимого применяют только в дешевых фильмах. По сути, я действую наугад. Лишь одно я знаю точно – без деревьев оно теряет свои силы. А здесь мне помогут бензин и коктейли Молотова. Сжечь бор таким образом, чтобы оно не ускользнуло. уничтожить каждое деревце, залить там все бензином, поднять большой пожар и смести бор вместе с чудовищем к чертовой матери. Я начал тщательную подготовку и разработал стратегию действий. Купить свое ружье не получилось, следовало ждать минимум месяц для получения разрешений и оформления всяких бумаг. Однако через месяц станет еще холоднее, почва промерзнет и лес подпалить точно не получится. Вот Россия. В Америке огнемет разрешили без лицензии использовать, а у нас даже гладкоствольное ружье просто так не купишь. В качестве оружия я приобрел дорогущую сигнальную ракетницу. На нее не нужна лицензия. Ее снаряд горит очень высокой температурой. При выстреле в людей оно прожигает одежду и оставляет сильнейшие ожоги. Так что если чудовище боится огня, ракетница будет очень кстати. На всякий случай я подобрал пару бутылок с тонким стеклом и наполнил их зажигательной смесью. На тот случай, если существо решит пойти в лоб. В качестве горючего для поджога леса мой выбор остановился на 92-м бензине. Он горит дольше и сильнее, чем бензины других марок. Запасся несколькими канистрами. Для удобства перелил их в 5-литровки из-под воды. Получилось целых 10 бутылок, 50 литров. Встал вопрос о транспортировке. Вручную уносить туда все 10 штук, при этом держать наготове ракетницу, нереально. На машине к поляне через густой бор не проехать. Тут мне пришлось попотеть. Я уже подумал, что мой план неосуществим. Но, к счастью, додумался арендовать квадроцикл вместе с прицепом к нему. Когда у меня появился квадроцикл, я уже понял, что смогу увезти с собой много вещей, поэтому взял и бензопилу на всякий случай. Ее я нашел в гараже у брата, в коттедже. Это та самая пила, которой он спилил все деревья в саду. Оставалось дождаться потепления. Нужны были плюсовые температуры и сильный, или хотя бы средний ветер, чтобы пожар смел весь бор наверняка. Благо, этой осенью дождей было не так уж и много. Я осознавал всю серьезность своих действий. Надо было поджечь лес так, чтобы никто не привлек меня к ответственности. Быстро и незаметно. Это, конечно, лучше делать ночью, когда пожарники не увидят дыма и приступят к тушению позже. Кроме того, это самое время позволит мне смыться подальше. Однако ночью туда ехать – это самоубийство. Во мраке я просто не замечу тварь. Согласно плану, вечером я должен был разжечь пожар и как можно быстрее и тише ускользнуть. Ждать подходящих условий пришлось почти неделю. На улице потеплело – 6 градусов и ветер – 5 метров в секунду. Как назло, в пути у меня возникли проблемы, что-то с двигателем машины. Пока устранял неисправность, потерял много времени. К коттеджу я мчался, чуть ли не нарушая правила. Боялся приехать слишком поздно и не успеть до наступления темноты. Еще одного потепления в этом году может не наступить. К месту приехал вечером, время еще было. В темпе разгрузился, вывел квадроцикл с прицепом. Загрузил в кузов бензопилу и 5-литровки. На пояс я повесил бутылки со смесью, чтобы быстро достать, топор и ракетницу. В рюкзак набрал еды, на всякий случай. Также взял хороший фонарь. Словом, вооружился до зубов. Машину я развернул таким образом, чтобы быстрее умчать в город. Солнце уже клонилось к горизонту. Закат должен был наступить через часа 3. Однако в бару темнеет быстро, поэтому следовало торопиться. В лес я заехал с великим чувством тревоги, с большим желанием повернуть назад. Мрачные сосны встретили меня ароматом хвои. В этот раз они, казалось, выглядели особенно угрожающе. В бару я ощущал себя словно в клетке. Стволы деревьев ограничивали видимость и сковывали. Я держал ракетницу наготове. Шум мотора заглушал все звуки леса, каждый шорох и хруст, делая меня фактически глухим. Это заставляло меня очень часто озираться. Было ощущение, словно оно идет прямо сзади. Не представляю, что бы я делал здесь ночью. Руки без перчаток совсем окоченели. Через какое-то время, ориентируясь по планшету с GPS-ом, я приблизился к роковой поляне. Около нее меня пробило на дрожь, то ли от холода, то ли от ужаса. Я всматривался в местность вокруг, выискивал между деревьев фигуру, но оно, кажется, решило затаиться. На поляне было пусто. Совсем никого. Я вцепился в квадроцикл, словно утопленник в соломинку. Пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя сойти с него. Я держал себя в руках, контролировал страх. «Итак», — подумал я, — «чем быстрее осуществлю запланированное, тем быстрее я отсюда уйду». Осмотрелся. Небольшую поляну устилал ковер из опавшей хвои. Крови на земле я не нашел. Возможно, она уже впиталась. Сосны сплошной стеной стояли вокруг, будто наблюдали, столпившиеся около невидимого зрелища. Я заглушил мотор, чтобы слышать звуки леса, достал 5-литровки и принялся разливать бензин. Я обливал стволы деревьев, делал дорожки от сосны к сосне. Пустые бутылки закидывал обратно в кузов и доставал новые. Оборачивался на каждый шорох, сжимал ракетницу и торопился. Рядом никого. Когда вылил последнюю каплю, я чиркнул спичкой и запустил ее дугой на пропитанную топливом землю. Загудело, вспыхнуло пламя, отбросив на деревья кровавые отцветы. Я поспешно сел на квадроцикл и отъехал в сторону, наблюдать за начинающимся пожаром, смотреть, как загорится этот проклятый лес. Пламя гудело, пускало клубы дыма. Я уже стал опасаться, что пожарные заметят раньше времени. Однако, к моему удивлению, пламя стало сходить на нет. Бензин выгорел, коптил деревья, но пожара не вызывал. Очень скоро я наблюдал умирающие огоньки. Черт! Видимо, почва уже промерзла, деревья слишком холодные и влажные, чтобы сгореть. Слишком холодно и поздно для большого лесного пожара. Какое-то время я просто стоял рядом. Это провал. Тогда я посмотрел на бензопилу и перевел взгляд на сосны. Нет, слишком много деревьев. Слишком шумная пила. Будь я не один, попытался бы. Осознавая, что здесь больше делать нечего, тем более уже начинало темнеть, я поехал обратно. Странно, я вторгся в логово этого существа совсем один. Я облил тут все бензином и подпалил деревья. Если то, что я думаю, правда, то оно должно было на меня напасть. Оно обязано было на меня напасть. Но я даже мельком ничего не увидел. Я ощущал себя дураком, особенно когда выехал из бора коттеджу без приключений. Ну, конечно. Я ночевал в этом коттедже десятки раз и не видел никого. Ничего странного и подозрительного. Я ведь здесь не один живу. Соседи тоже ничего никогда не видели, а живут тут и бабки, и старики. Только мой брат видел здесь чудовищ. Мой брат, больной шизофренией. И я, как последний идиот, воспринял его записи за правду. Все гораздо проще. Все эти события — просто оригинальное стечение обстоятельств, которое со стороны кажется загадочным и таинственным, а на самом деле поддается самому простому объяснению. Нужно лишь просто найти это самое объяснение. Возможно, все прозаичнее, чем кажется. Я корил себя за наивность, за ребячество. Эдакий Дон Кихот, только вместо мельниц — безобидные сосны. Я стоял около коттеджа и буквально смеялся сам над собой. Сколько же денег потратил на свои игрища? Нет никакого чудовища. Нет никакой мистики. Есть доверчивый дурачок я и больной на голову брат. Я загнал квадроцикл в гараж. Хотелось поесть, выпить пиво и погреться в сауне. Поход в бор вымотал меня, Я чувствовал себя притупленным. Следовало хорошо отдохнуть. Поэтому я зашел в дом и принялся делать ужин. Густой чат от сковороды со стейками заполонил кухню. На фоне гудел телевизор. Я слушал новости и предвкушал завтрашний выходной. Надо было бы пригласить сюда друзей и забухать. Мне срочно нужно напиться, нажраться, в доску. А под Новый год возьму отпуск и куплю путевку в санаторий. Куда-нибудь на горячие источники, например, чтобы нервы успокоить. От ужинов я направился в сауну. Однако стоило мне включить печь, как свет в доме погас. Дежавю. «Часто здесь пробки вышибает», — подумал я. «Надо бы узнать, в чем причина. Электрика вызвать». Я пошел к щитку, открыл крышку. С пробками все было в порядке. Неужели выключили свет? Было несколько обидно, что я не успел погреться в сауне. Тогда я включил фонарик, нашел телефон и позвонил в управляющую компанию. Узнать, когда дадут электричество. Стоило ли мне здесь оставаться или ехать в город? Там ответили, что электричество не выключали. Странно, подумал я. Тогда мне пришла идея, что проблема в водном автомате на уличном столбе. Может быть, там что-то произошло. Я надел куртку и взял фонарь. Глянул в окно, прикинул, где стоит столб, и вышел на улицу. Сделал несколько шагов от двери, и что-то заставило меня повернуть голову в сторону. Около машины стояло нечто. Леденящий ужас прокатился по моему телу. Оно стояло у моей машины и смотрело в мою сторону. Я рванул назад, ворвался в дом и запер дверь. «Господи, твою мать!» — закричал я. Меня окутала паника. Что делать? Я побежал к столу, где оставил ракетницу, взял ее. Коктейли Молотова и топор я оставил в гараже. Оно может теперь проникнуть внутрь. Но в дверь никто не ломился. Никто не рычал мне вслед и не стучал ногами по крыльцу. Оно встретило меня молча. Даже не кинулось за мной, когда я вышел во двор. Я осторожно подошел к окну и глянул наружу, в сторону машины. Пусто. Теперь там никого не было. Оно исчезло. Окна. Оно может проломиться через них. Это самые слабые места. Я принялся задергивать шторы по всему дому, носился из комнаты в комнату. Не знаю, на что я надеялся. Неужели на то, что это остановит его? Мне просто нужно было занять себя действием, чтобы не лишиться разума. Да и не хотелось, чтобы оно знало, в каком именно помещении я нахожусь. Когда я ворвался в спальню, чтобы задернуть там шторы, то увидел на улице, прямо у окна, ветвистую фигуру. Новая волна первобытного ужаса окатила меня. Смотреть на существо было невыносимо страшно. Убегая вглубь дома, я понял, что окно в той комнате было совсем чуть-чуть приоткрыто для проветривания. Достал телефон и набрал полицию. Не сдерживая криков, я сказал им, чтобы приезжали ко мне на помощь. Диспетчер пытался успокоить меня, просил объяснить ситуацию. Я сказал, что кто-то ходит вокруг моего дома. Диспетчер ответил, если он ничего не делает, то за что нам его выгонять? Тогда я упомянул, что все происходит около того самого бора, где произошла серия убийств, и назвал адрес. Диспетчер сказал сохранять спокойствие и что они пришлют наряд. Я держал наготове ракетницу и вслушивался в тишину. Я опасался, что оно проникнет в дом через приоткрытое окно. Но возвращаться назад в комнату, чтобы закрыть окно, мне не хватало смелости. Сможет ли оно пролезть? Какого оно размера? Мне показалось, что большое. А как выглядит? Сознание отказывалось вспоминать, будто защищая остатки моего рассудка от чего-то непостижимого, от чего-то, что находится за гранью человеческого разума. Необходимо сфотографировать существо, чтобы иметь доказательства и отправить материал на экспертизу. и почему я раньше не сообразил, даже в голову не пришло. Неожиданно в дверь постучали. «Откройте, полиция!» Я напрягся. Потом словно очнулся и скорым шагом направился ко входу. У самой двери я резко остановился. В дверь постучали еще раз. «Откройте дверь! Полиция!» Я задумался. Сколько времени прошло с момента, как я позвонил? Достал телефон и проверил исходящие. 2 минуты назад. Нет, это не полиция. Наряд не мог примчать сюда, в это отдаленное место так быстро. По спине пробежали мурашки. «Подойдите к окну, чтобы я вас видел!» — крикнул я тому, кто находился по ту сторону. В ответ последовал стук. «Откройте дверь немедленно!» «Подойдите к окну! Я должен знать, что вы полицейские!» В дверь ударили так, что она завибрировала. Я отшатнулся. Что-то по ту сторону двери грозилось выбить дверь. Стуки усилились. Я приготовил ракетницу и отошел чуть назад. «Вашу мать! Подойдите к окну!» Раздался протяжный, нечеловеческий вопль. Стуки прекратились. Наступила тишина. Я не слышал, чтобы от двери отошли. Возможно, оно все еще стояло на пороге. Набрал номер диспетчера и спросил, как скоро приедет наряд. Ответили, что наряд еще в пути. Дело дрянь. Тогда я позвонил своему другу, у которого было ружье, и попросил помощи. Тот лишь отшутился, мол, это розыгрыш такой, да? Я пытался его убедить, что это не так, но он сказал, что едет за рулем, потому не может говорить, и сбросил трубку. Опять тишина. Оставалось дождаться настоящих полицейских. Что они смогут противопоставить этому чудовищу? Возьмут ли его пули? Оно органическое или нематериальная тварь из потустороннего мира? Я взял телефон и сразу включил камеру. Слишком темно. Чтобы заснять чудище в таком мраке, во второй руке нужно было держать фонарь. Я поколебался. Пришлось отказаться от этой затеи. Вместо телефона взял в руки ракетницу. К черту фотографии, лишь бы выбраться. Если выкарабкаюсь отсюда, то сразу же перееду в степь. Краем глаза я уловил в дальнем конце коридора движение. Мгновенно направил туда луч фонаря, но там оказалось пусто. Я точно что-то видел. Я был в этом уверен. Неужели оно уже внутри? Идти проверять не хотелось. Возможно, оно только и ждет, когда я подойду ближе. А если останусь здесь, и оно кинется на меня из коридора, то у меня будет еще пара секунд на выстрел. Жаль, что снаряд только один. Перезаряжать слишком долго. «Дядя Саша?» Я вздрогнул от неожиданности. Из глубины дома, с той стороны, где что-то мелькнуло, донесся до боли знакомый голос. Исходил он со стороны кухни. Я сразу узнал, кому он принадлежал. Игорьку, покойному племяннику. «Дядя Саша, мне больно, помогите!» Кажется, Игорь или то существо, которое выдавало себя за него, плакало. «Игорь, это ты?» «Дядя Саша, мне больно!» «Игорь, что с тобой? Ты жив?» «Дядя Саша, пожалуйста, помогите! Я весь горю! Зачем вы меня подожгли, дядя Саша?» Я не знал, что ответить. Я сжимал в руке ракетницу, свою единственную надежду на спасение. Я уже знал, что чудовище спокойно воспроизводит человеческий голос. Полиция, а теперь Игорь со стороны кухни. Значит, оно уже внутри. Оно в конце коридора, за углом. «Ты умрешь! Мы пришли за тобой! Тебе не уйти, ты сдохнешь!» Из глубины дома донеслись быстрые приближающиеся шаги. Нечто кинулось в атаку. Я не выдержал и в диком приступе ужаса выскочил на улицу. «К машине! К машине! Надо убираться отсюда! Черт! Черт!» Я бежал так, как никогда не бегал. Я пролетел весь двор за пару секунд. Рядом с автомобилем на этот раз никого не было. На ходу щелкнул сигнализацией, открыл дверь, глянул назад и увидел, как оно вышло из-за угла дома. Оно шло за мной. Скинув ракетницу, я выстрелил. Яркая красная вспышка озарила двор. На секунду ослепила меня. Снаряд угодил в стену дома и зашипел. Промахнулся. Ветвистое чудовище быстро приближалось. В отчаянии я запрыгнул в салон. В торопях завел и нажал на газ. Машина выскочила на дорогу. Засвистели колеса, и я устремился прочь. Глядя в зеркало, я видел, как нечто шло следом. Но машина отрывалась. Я разглядел, что оно хорошо сливается с остальным фоном леса, со стволами деревьев и кустами. Если оно не будет двигаться, то вряд ли его можно заметить. Существо скрылось из вида. Автомобиль вырвался на федеральную трассу. Я мчался в город. «Хватит с меня! Хватит! Валить! Валить отсюда! В Ростов! В Астрахань! Да куда угодно! Где степь? Где нет чертовых деревьев? Подальше отсюда! Если верить брату, то оставаться в городе опасно. Сегодня же сгребу все документы, все деньги, все ценности и сразу же в путь. Энергетиков купить! Впереди очень много времени без сна. Боже мой! Я все-таки вырвался из этого коттеджа. Никогда не вернусь сюда. Ни за что». Когда наш отряд из трех человек приехал на вызов к коттеджу, то мы увидели, как дом пылал. Там разгорался неслабый пожар. Мы вызвали пожарных, сами в огонь лезть не стали. Не было понятно, остался ли кто-то внутри. Вызвали следователей. Похоже, что предстояла работенка. Мы осмотрели местность. Никаких подозрительных личностей не обнаружили. На место прибыло МВД, и все здесь оцепило. Для сохранности улик. Думали, что это происшествие связано с серией убийств в лесу. Когда подоспевшие пожарные справились с огнем и проникли в сгоревшее здание, то трупов не нашли. Дом был пуст. Владельца вычислили и пытались с ним связаться. Телефон был недоступен. Тогда к нему на квартиру послали полицию, но и городская квартира оказалась покинута. МЧС тем временем обнаружила причину возгорания. Кто-то выстрелил по дому из сигнальной ракетницы. Огонь распространился на весь дом. Позже, при тщательном осмотре местности, мы обнаружили, что в бор уходят следы квадроцикла. Совсем свежие следы. Тогда мы прошли по ним и очутились на выжженной поляне. Оказалось, что та поляна знаменита тем, что на ней произошла серия убийств. Кто-то, очевидно, хотел поджечь поляну. При осмотре гаража нашли в кузове квадроцикла пустые бутылки, внутри которых остались следы бензина. Владелец этого дома хотел поджечь сосновый бор, именно ту поляну, где проводились убийства. Мы подумали, что он убийца и хочет тем самым укрыть следы очередного убийства с помощью сжигания трупов, но новых тел в лесу не нашли. Довольно странные способы убийства, довольно странные действия, какая-то секта, ритуал или просто умственное помешательство. Очень скоро нам сообщили, что нашли Александра, владельца коттеджа. Его машина на высокой скорости вылетела за обочину дороги и разбилась о деревья. Автомобиль сильно пострадал, Александр погиб на месте. В салоне нашли сигнальную ракетницу. В пачке с сигналами не доставало одного снаряда. Очевидно, что это он и подпалил свой дом. Только с какой целью? Из машины изъяли видеорегистратор. Он дал нам возможность проследить, что творилось с машиной в последние 12 часов. Качество съемки было высокое, писалось со звуком. Началось все с того, что владелец ехал к коттеджу. Возле него он остановился, развернул машину передом к дороге и задом к бору. Поэтому нам не удалось увидеть, как он уехал туда на квадроцикле. Машина так простаивала несколько часов. Потом раздался щелчок открывшейся двери. Затем красная вспышка сигнальной ракеты. Владелец в попыхах завел двигатель и на быстрой скорости умчал. Он ехал к своей городской квартире. Остановился на парковке. Через несколько минут вернулся с вещами. Кажется, он взял с собой все самое необходимое и хотел уехать надолго. Затем он гнал по трассе пару часов. Незадолго до рассвета он внезапно закричал, дернул руль и вылетел с дороги. Все выглядело очень странно. Причина, по которой он вылетел за обочину, установлена не была. Вероятно, это самоубийство. Таких случаев тысячи. Люди разгоняются на автомобиле и влетают в столб или бетонную стену, чтобы произошедшее списали на несчастный случай, а не на позорный суицид. На этот счет психиатр, занимавшийся лечением брата Александра, выдвинул предположение, что если у их семьи плохая наследственность, то стрессовые события в жизни Александра могли послужить катализатором развития у него умственного помешательства. Александр стал главным подозреваемым в совершении убийств в Сосновом Бору. Хоть прямых доказательств этого у нас не имелось, но факт – череда зверских убийств после его смерти прекратилась. Любопытные дети и прочие любители пощекотать нервы еще долго наведывались в Бор, невзирая на наше предостережение туда не ходить. Однако жертв больше не было. Кровавый Бор молчал.